Ну наконец-то, долго же тебя ждать пришлось. Объясниться не желаешь? Со стороны столовой, под веселую музыку, раздался взрыв смеха. Как раз собирался. Я решил вашу проблему. Гарри подошел к Яге и оперся спиной на перила. В подтверждение, что он вас больше не потревожит, я заставил его отдать свою волшебную карту и дракона. Карта, дракон, на черта оно мне это все сдалось. Я тебя просила избавить меня от его любопытства, а не обчищать его карманы. Мне нужно было его запугать и доказать, что мои намерения серьезны. Он согласился покинуть Румынию, терпеливо объяснял Гарри. Сюда он больше не вернется и вас больше не потревожит. Правда? Яга перестала нервно дергать ногой. И как у тебя это получилось? Я кое-что узнал про него, а подробнее, только в обмен на сведения о том, почему вы ополчились на гоблина, сказал Гарри, тщательно подбирая слова, чтоб ненароком не нарушить обет и не умереть. Хоть ему и не нужны были эти сведения, но все-таки любопытство брало верх. Хм, пожалуй, его секретики того не стоят. Немного подумав, Яга покачала головой. Так, а что за карта-то? Волшебная. Вот, Гарри достал карту из кармана и, раскрыв, протянул ей. Нужно просто сказать местоположение. Например, дом Яги у болота. На карте вновь появилось несколько крестиков. Ой-ой, испугавшись, Яга быстро ее захлопнула. Она вот так всем и каждому может показать любое место в округе. Да, но, не дослушав его, Баба Яга швырнула карту прочь от себя и быстро достала волшебную палочку. «Инсиндия!» — выкрикнула она. Карта в мгновение ока сгорела, и лишь пепел упал на пол. «Но вам не стоит беспокоиться», — нахмурился Гарри. «Знаете, было бы лучше, если бы вы меня таки дослушали. Карта показывает, если четко называешь нужное местоположение. Гоблин не занимался целенаправленно поиском вашего особого места. Его интересовало кое-что другое. Думаю, он чисто случайно влез куда не следовало. Я уж думаю», — воскликнула Яга. «Но мне начхать, по каким причинам он делал то, что делал. Мне важно, чтобы...» «Да-да, я помню», — перебил ее Гарри. «Скажите, а гоблин не приходил к вам и не требовал от вас денег?» «Нет», — хитро прищурилась Яга. «Так и думала, что этот мелкий паскудник будет пытаться с меня денег содрать. Так говоришь, что он случайно залез?» «Думаю, да. Я не стал по этому поводу интересоваться. Обед все-таки. Тогда что он забыл у черта на рогах?» — задумчиво спросила Яга. «Без понятия. Может, искал золото, которое спрятали тут во время инфернальных войн?» Держа лицо кирпичом, Гарри пожал плечами. Яга рассмеялась, придерживая живот рукой. «Ха-ха, вот уж рассмешил старуху», — похрюкивала меж смешками она. «Ты еще скажи, что гоблин тут искал золото Гриндевальда, которое он и его банда решили припрятать у нас тут, в Румынии. Хи-хи-хи, ой, да слез прям. А что, Гриндевальд тут спрятал что-то? Пф, конечно, держи карман шире. После того, как Гриндевальда словили, многие болгарские банки как один стали жаловаться, что он их обворовал. Красивая песня, да верится с трудом. Он, конечно, буянил знатно, не гнушался убийствами ради революционных целей, но вот у волшебников красть бы не стал. Я бы скорее поверила, что он обворовал всех простолюдинов. Хех, подожди», — напряглась Яга и, резво повернувшись к пеплу на полу, ткнула туда пальцем. «Ты, так ты не шутил про золотишко королей мертвецов?» Она обернулась к Гарри и внимательно на него посмотрела. «Эх, черт, ну что ж теперь, спалила карту, так что ж теперь делать?» — покачала она головой. «Ладно, все равно некому было бы лазить и искать их схроны. Я, стара, Феодора, слаба, а уж осечке и подавно глупо было бы доверить заниматься поисками. Так значит, вот что разнюхивал этот гоблин?» «Да, я так предполагаю». «Ну и ладно», — Яга махнула рукой. «Но ты точно уверен, что он никому не расскажет? Помни, что ты связан обетом, и если он вздумает, он не посмеет навредить и не вернется. Я уверен, я его хорошо запугал». «Замечательно. В таком случае, твои слова, карта и дракон, действительно хорошие доказательства, что он провалит и не будет надоедать мне и моей семье». Улыбнувшись, Яга потрепала Гарри за щеку. «Ну что ж, тогда поздравляю. Твои простолюдины могут тут оставаться так долго, как только потребуется. В честь этого я даже приготовлю свои знаменитые грибочки в карамели. У твоего простолюдина там вроде какой-то праздник, тогда мое угощение будет как раз кстати». Подмигнув ему, она резво пошла к выходу из дома. «Ах, да, совсем забыла», — повернулась Яга к Гарри. «А что делать теперь с драконом? Или ты его с собой забираешь?» «Нет-нет, он мне не нужен. Делайте что хотите с ним, только не пускайте его на котлеты и фарш. Ха, хорошо, хлопнув дверью, Яга ушла. Гарри медленно прошел в столовую. В комнате вовсю над чем-то смеялся Бобби, поедая пирожные. Рядом с ним сидели за столом Янна и Рассолька. Эльфийка что-то рассказывала, хлопая своими большими глазами, но что именно, Гарри не мог уловить. «О, Гарри, ты пришел!» Бобби, улыбаясь всем лицом, встал со стула. «Конечно, я же обещал!» Гарри подошел к нему и, немного смущаясь, протянул вперед сверток. «Вот это тебе, Бобби!» Чуть не подпрыгивая от счастья, вмиг разорвал оберточную бумагу и достал оттуда комиксы. «Да, наконец-то хоть что-то можно будет почитать. Ты не представляешь, как я соскучился по комиксам». «О, а это еще что?» – спросил он, разворачивая пергамент. «Это подробное описание чар отложенного действия и все улучшения, которые я придумал. Пока меня не будет, тебе Феодора или Яга смогут обновлять заклинания на дробинках». «И вот еще», – Гарри достал из кармана пластиковую коробочку. «У меня было много свободного времени, и я обновил на них заклинания. Там в основном противо». «Супер, спасибо. Это еще не все. Завтра будет еще и третий подарок. Сегодня просто сил не осталось, чтобы его доделать», – пробормотал Гарри. «Извини, да ничего. Присаживайся, ты как раз вовремя. Янна приготовила какое-то секретное развлечение после ужина». Послушавшись Бобби, Гарри сел на стул и незаметно для себя сразу же задремал. «Эй, ха-ха, Гарри, очнись», – растормошил его Бобби. «Ты должен это попробовать. А, что?» Гарри с трудом открыл глаза. В комнате стоял невероятный гвалт. Мистер Мортимер танцевал вместе с Феодорой под музыку, раздающуюся из допотопного вида патефона. Янна в это время кружила по комнате, плотно прижимая к себе Рассольку. «Милок, грибочков не желаешь?» — обратилась к нему сидящая рядом Баба-Яга. «Да, Гарри, ты должен немедленно их съесть». С ошалевшими глазами Бобби стал пихать ему в рот какие-то бесформенного вида сладкие дольки. Гарри, слабо сопротивляясь, прожевал и проглотил еду. «Больше надо», — встряла Яга. «Вот, возьми еще, ты молодой, кушать нужно больше и чаще». Теперь уже две руки с двух сторон методично впихивали в Гарри сладкие грибы. «Ну что, как оно?» — спросил Бобби. «Нормально, сладкие. А что?» Гарри повернулся к Бобби и с удивлением обнаружил, что у того неконтролируемо стали расти зубы. Но, похоже, это совсем того не смущало. «Танцуют все!» — внезапно выкрикнул Бобби и сиганул со стула прямо на стол. «Не хочет ли такая красавица потанцевать?» Бобби протянул свою руку к Бабе Яге. Старуха кокетливо улыбнулась и, тяжело кряхтя, залезла за ним на стол. Гарри ошалело на них уставился. Бобби стал отбивать чечетку, эпично разбивая тарелки и чашки своим слоновьим топотом. Яга же, приподняв подол платья, покачивалась не в такт музыке. «Да, Николя, ты всегда знал, как надо приглашать на танцы». Ни одна дама не могла устоять. Яга томно провела руками по лицу и стала с удивительной гибкостью извиваться. Хтонический ужас. Гарри ненадолго прикрыл глаза. «Время пить чай», — гаркнул мистер Мортимер, заходя в комнату из кухни. Поморщившись, Гарри открыл глаза. Вокруг царил хаос, и, казалось, мир сошел с ума. В глазах плясали разноцветные вспышки. «Подождите, а когда вы?» Гарри обратился к мистеру Мортимеру. «Вы же были вон там, я». Гарри указал в сторону камина, который, к его ужасу, вдруг стал увеличиваться в размерах. «О, нет, никто не должен догадаться, что это моя вина». Паникуя, он сполз со стула и на четвереньках пополз под столом в сторону камина. «Нужно срочно все исправить». На полпути он уткнулся головой в ноги мистера Мортимера. «А, ну да, вот как я могу все вернуть взад». Гарри уставился на бутылку вина в руках мистера Мортимера. «Энморгия, Энгаргима, Энгаргия». Гарри стал махать рукой в сторону мистера Мортимера. Одно из верно произнесенных заклинаний попало в бутылку с вином. «Ой, не-не, так не надо. Стой, зараза!» Мистер Мортимер, не в силах удержать стремительно увеличивающуюся бутылку в руках, стал громко материться. «Вот ж, бутылка упала на пол и с громким звоном разбилась». «Да, непонятно почему», стал радоваться Гарри. «Заклинание помогло, камин перестал увеличиваться в размерах. Проклятие перекинулось на бутылку, а с бутылки на пол. Это победа!» Гарри поднялся на ноги, и в ту же секунду его схватил за руку Бобби и потащил на улицу. «Эй, а куда мы идем? Там холодно», — залепетал Гарри. «Я собираюсь тебе кое-что рассказать по секрету, отчего у тебя голова взорвется», — Бобби проверещал ему на ухо. «Ну за что так громко? Гарри отодвинул от него подальше голову. «Что ты собираешься рассказать? О том, что ты просил меня узнать, но не прямо сейчас. Сейчас – развлечение». Отпустив Гарри, Бобби побежал в сторону дракона, который все еще был запряжен в кибитке. «Сейчас я тебя отпущу, и ты будешь свободен», – Бобби прокричал на всю поляну. Гарри моргнул только на мгновение, и вот он уже сидел на ступеньках входа в дом. Все небо было усыпано фиолетовыми и оранжевыми звездами. Феодора и Яга, веселясь, бегали вокруг пустой кибитки и, с помощью волшебных палочек, запускали вверх снопы искр. На метлах вверху летали две странные фигуры, задорно хохоча. «Это же Бобби! Но как он может летать на метле? Он же не маг», — подумал Гарри. И в тот же момент понял как. Он сидел на одной метле вместе с Рассолькой. На другой метле рассекала Янна в длинном плаще. Между ними летал какой-то мяч. «Квиддич, они в него играют, Грибочков!» Откуда-то сбоку вынырнул мистер Мортимер с красивым серебряным подносом, на котором лежали красивые дольки грибов в карамели. «Конечно, что-то я проголодался», — кивнул Гарри и моргнул. Когда он открыл глаза, он уже лежал на теплом покрывале посреди заснеженной поляны. Перевернувшись на живот, он с трудом приподнялся. В нескольких ярдах от него Бобби поглаживал молодого дракона и громко с ним сюсюкался. «Я тебя назову Громобой. Это крутое имя. Мы вместе будем летать по округе и освобождать несчастных жителей от гнета суперзлодеев. Не пора ли подзарядиться?» Феодора медленно подплыла к Гарри, держа впереди себя серебряный поднос. «Да, пожалуй, пора», — согласился Гарри с интересом, рассматривая радужный шлейф, который тянулся за Феодорой. «Что-то я проголодался». Феодора молча протянула ему поднос с грибами. Гарри накинулся на сладости так, будто несколько дней ничего не ел. Следующее, что помнил Гарри, так это то, что они опять все вместе находились в столовой. Бобби спал на полу и пускал слюни на серебряный поднос. Феодора сидела на коленях у мистера Мортимера в кресле. Громко хихикая, она водила руками по его волосам. «Точно, мне надо с ним поговорить», — подумал Гарри. Резко встав, он услышал, как сзади него упал стул и, кажется, Яна что-то недовольно прикрикнула. «Он меня немного пугает, но сейчас не страшно. Мистер Мортимер, мне нужна помощь в важном деле». Гарри подошел к креслу и упал на колени. «Эмма?» Тот уставился в ответ расфокусированным взглядом. Феодора громко чмокнула мистера Мортимера в щеку и, встав, ушла прочь. «Вы обещали, что поможете мне, если что. Это серьезно». «Конечно. Что случилось? Вы боитесь крови? Потому что, если боитесь, то вы мне не поможете. Нужен кто-то бесстрашный», — потрясая кулаком в небеса со странной долей пафоса, выдал Гарри. «Да не вопрос. Ничего не боюсь», — мистер Мортимер смешно выпятил вперед грудь. «Что надо-то?» «Мне надо, чтобы вы разрезали кое-что». «Что?» «Мою кожу и мясо. Где-то дюймов на 9 или на 11. Сможете?» Гарри с надеждой уставился на мистера Мортимера. «Да не вопрос». Гарри облегченно выдохнул и откинул голову назад. Еще ему следовало поговорить с Ягой, а потом снова с мистером Мортимером. «Но начало положено», — подумал он, — и все вокруг почернело. Когда Гарри в очередной раз открыл глаза, он почему-то сидел прямо на столе и швырял консервированные персики Янне в рот. Гарри не знал, почему этим занимался, но он был уверен, это было невероятно важно. Гарри проснулся в кровати. Удовлетворенно потянувшись, он не сразу открыл глаза и еще некоторое время наслаждался темнотой. К его удивлению, чувствовал себя он отдохнувшим и голодным. Вынырнув из-под одеяла, он натянул на себя одежду и спустился вниз. В доме было неуютно тихо. Заглянув ненадолго в библиотеку, Гарри прошел через пустую столовую на кухню, но и там никого не было. Взяв громадное яблоко с корзинки на буфете, он выглянул на улицу в окно. «Ну и куда все делись?» — хрипло спросил он сам себя. Уничтожив одно яблоко, Гарри взял еще и второе. Задумчиво постояв немного в пустой кухне, он подошел к столу и подхватил лежавший там нож. Кинув еще один взгляд за окно, Гарри поднялся к себе. Накинув на себя пальто, он вышел из дома на заснеженную поляну. Втянув морозный воздух легкими, Гарри покрутил головой по сторонам, ища удобное место. Там, где на меня и Виктора напала Тонкс, думаю, подойдет. Гарри не спеша добрался до края поляны и, оглядев заснеженную землю, расправил плечи и прикрыл глаза. Для того, чтобы творить нужную магию, ему придется опять настроиться на потоки энергии, что его немного раздражало, ведь от долгого созерцания фиолетового света болела голова. Вокруг Гарри поднялся сильный ветер, сметая снег с земли. Открыв глаза, он посмотрел на небольшой клочок земли у дерева, откуда стал подниматься вверх квадратного вида грязевой столб. Несколько минут, и эта масса стала приобретать очертания криво сделанного кресла. На грязи проявился рисунок клетчатой ткани. Подойдя к креслу, Гарри надавил рукой на сиденье. Ножки со скрипом немного разъехались в сторону. Недовольно поворчав, он слегка укрепил конструкцию. Ножки стали заметно толще и теперь плотно стояли на земле. Вот так-то лучше. Развернувшись, Гарри плюхнулся на свежесделанное кресло. Недалеко от его ног, в паре дюймах над землей появился стремительно увеличивающийся в размерах огненный шар. Немного отпустив контроль, Гарри дал возможность пламени гореть чуть более свободно. Удовлетворенно выдохнув, он принялся за работу. Требовалось создать третий подарок. Посмотрев по сторонам, Гарри притянул к себе камень размером примерно с ладонь. На коленях у Гарри лежал стеклянный снежный шар, а в руках два маленьких конусообразных колечка, которых он выстрогал из дерева ножом. Устало посмотрев по сторонам, он поднял голову. Похоже, он потратил кучу времени на работу, ведь солнце уже решило, что пора прятаться за деревьями. Никто из жителей дома до сих пор не показался, что уже начинало беспокоить Гарри. «Еще полчаса, и пойду тогда к Яге. Что-то мне это не нравится», — подумал он и вернулся к своей работе. Аккуратно придерживая маленькое деревянное колечко, он старательно счищал заусенцы ножом. Ну, косые и кривые получились, зато без использования магии, что важно. С момента своего пробуждения он старался подавлять невеселые размышления в своей голове, но чем больше он работал ножом, тем чаще мысли возвращались к неизбежному. Придется просить помощи у мистера Мортимера или Иги. Сам я точно такое не сделаю. Бррр. Просто отвратительно, на что приходится идти. Нужно купить две волшебные палочки и, что еще может точно понадобиться. Да, придется еще в какой-то немагический город заехать. Интересно, а какие деньги ходят в Румынии? Какая разница? Все равно их у меня нет. Может, у Иги получится что-то выцыганить? Гарри старательно дорабатывал деревянные предметы и раздумывал, не пора ли ему податься в фальшивомонетчики. Нет, магическое золото ему точно не подделать, но вот обычные деньги можно было бы попытаться. Хех, а Бобби еще спрашивал, можем ли мы с ним пасть еще ниже. На его счет не уверен, но в моем случае тут уж точно нет предела. Гарри, послышался окрик откуда-то сверху. Гарри поднял голову, к нему на метле подлетели Янна и Бобби, а у дома уже приземлялась Феодора вместе с мистером Мортимером. «Что делаешь?» – спросил Бобби и спрыгнул с метлы, которая зависла в 6 футах над землей. «Ух, мои ноги!» «Спасибо, Янна!» Девочка выдавила из себя что-то нечленораздельное и, поспешно развернув метлу, полетела в сторону дома. «Гарри!» – Бобби щелкнул пальцами у того перед лицом. «А, да, так, рукоделием занимаюсь!» Гарри показал ему деревянные колечки на ладони. «Это еще что такое?» Бобби протянул руки к огню, чтоб согреться. «Еще одно подтверждение, что ты был прав. Я действительно авантюрист», — Гарри улыбнулся недоумевающему Бобби. «Делаю маскировку для моего похода в Лондон. Помнишь, как в начале первой книги Дигрис использовал подобные штучки для...» «Что ты имеешь?» — недоумевал Бобби. «А стой, я понял. Ты чокнулся. Ты действительно собираешься пойти за диадемой и думаешь, что у тебя хорошо получится скрывать себя?» «Конечно», — удивился Гарри. «А какие еще есть у меня варианты?» «Заявиться к Трелани и попросить отдать браслетик?» «Так я не знаю, где она обитает. К тому же ее наверняка хорошо охраняют, слишком уж большая она шишка. Прийти в министерство и, раскидав всех, вырвать у нее диадему?» «Да, конечно, уже вижу, как это печально заканчивается. Или ты думаешь, что я смогу заниматься круглосуточной слежкой и выведать, когда лучше всего напасть на Трелани? Откуда тогда начинать? Со слежки за министерством, о котором я ничего толком не знаю, кроме как примерного адреса. У тебя есть замечательный вариант, не рисковать. Слушай, Феодора необычайно хорошо относится к папе», — сказав это, Бобби закатил глаза. «Ударение на слове «необычайно». Так вот, может, ты останешься тут с нами? Сдалась бы тебе эта диадема. Соваться за ней опасно. Я знаю, что это сложно и опасно, но, Бобби, мне тут не место. Мне нужно возвращаться домой». «Да, я помню», — сухо заметил Бобби и спрятал руки в карманы. «Как и нам с папой. Возвращаться в скучный серый Лондон вместо волшебной Румынии. Прямо дождаться не могу, когда ты нам это устроишь». Гарри растерялся и не знал, Что на это ответить? А ты это кресло из дома притащил или тут где-то за деревьями спрятана мебельная фабрика? Раздраженно спросил Бобби. Наколдовал. Сделать и тебе? Бобби в ответ кивнул и отвел взгляд в сторону. Рядом с Гарри из земли стало образовываться еще одно кресло. Вот, садись. Тихо пригласил он. Давай лучше пока сменим тему, а куда вы все летали? Ну ты же вчера папу попросил в каком-то важном деле тебе помочь. Вот мы и отправились за покупками в столицу. Бобби закинул ногу на ногу и, опершись боком на быльце кресла, уставился на огонь. Хотя, вспоминая, что именно мы покупали, я теперь понимаю, что ты попросил папу подготовить тебя к поездке в Лондон. Подожди, когда и о чем я просил твоего папу? Опешил Гарри. Ну вчера же, пока мы все были под грибами. Не помнишь? Я помню, что вчера вернулся, принял душ, спустился вниз, подарил подарок, а потом задремал. Ты меня спрашиваешь, а сам разве не помнишь? Немного развеселился Бобби. Яга нас вчера какими-то карамелизированными мухоморами покормила, от которых мы ловили жесткие глюки. Она сказала, что на тебя ее сласти как-то странно повлияли. Видно, из-за того, что ты пил бодрое зелье, бодрящее, автоматически поправил Гарри. Подожди, я что-то такое припоминаю. Какие-то сладости на серебряном подносе, украшенном драгоценными камнями. Ты и Яга мне прямо в глотку запихивали эти грибы. А во, рассмеялся Бобби. Видно, тебя нехило так срубило. Теперь понятно, почему ты пытался спасти камин от увеличения, если даже обычную белую тарелку ты принял за серебряный поднос. Я помню, как кормил Янну персиками. Это вообще, что такое было? Зачем я это делал? Бобби, наблюдая за Гарри, тихо похихикивал. Вот уж да, Гарри помотал головой. Я еще кое-что вспомнил. Ты мне сказал, что что-то узнал, и что у меня голова взорвется от этого, что ты там важного раскопал. Ну, это самое, я вчера немного преувеличил. Башню тебе эти сведения не сорвут, но кое-что любопытное я разузнал. Бобби поудобнее устроился в кресле. Скажи, ты когда-нибудь слышал историю про маленького мальчика и говорящий камень? Да нет, вроде бы. А про первых атлантов и фонтан в Сицилии? Да, были какие-то атланты, которые выпили из фонтана и познали магию. Потом они куда-то исчезли или что-то в этом роде. Была в библиотеке одна книга, которая больше всего меня заинтересовала. В ней автор говорил, что эти фонтаны или фонтан должны были находиться в особых местах. Но больше никаких подробностей я не знаю. Магическое сообщество не нашло никаких подтверждений реального существования атлантов, поэтому в этой области, как мне кажется, больше преобладают выдумки и мифы, чем хоть какие-то реальные факты. Ладно, тогда расскажу, что мне удалось узнать у Феодора и Янны. Я удачно поднял эту тему вчера утром, и в разговор также включился и папа. Ну, если вкратце, то по миру ходит очень много вариаций легенды про атлантов, да и сказка про мальчика и камень тоже не едина. Сам понимаешь, такие вещи переходили из уст в уста, и искажений там хватает. В общем, для себя я выделил три основных версии этой истории, поэтому я сначала расскажу про мальчика и камень, ведь только в ней упоминаются нужные тебе символы. Ну, а потом расскажу, в чем схожесть и отличие с легендами про атлантов и фонтан. Итак, давным-давно, когда кентавры правили этими землями, а кошки умели говорить. Чивао, не перебивай меня, Бобби покачал головой. Это такой сказочный зачин вроде жили-были. Типа это происходило очень давно, когда еще кошки умели говорить. В общем, давным-давно. Давным-давно, когда кентавры правили этими землями, а кошки умели говорить, жил на краю мира маленький мальчик. И была у него семья, и бед он не знал. Но однажды задумали его родители убить мальчика да и себя заодно. Но не смогли они руку поднять на своего ребенка и решили спасти его от самих себя. Поэтому опоили они его зельем беспамятства и отправили в темный-темный лес, что раскинулся по всем землям от Великого океана и до Большого моря. И дали родители мальчику с собой только маленький ножик в дорогу. «Беги, мальчик, и не оглядывайся», — напутствовали его родители. «Только так ты сможешь спастись и выжить». «Но куда же мне бежать?» — спросил мальчик. «Вперед!» И бежал мальчик и не день, и не два, а много-много недель. Но силы стали его подводить. Не выдержал он, да и сел отдохнуть под деревом. «Что же ты остановился?» — спросила его маленькая птичка, которая села на ветку рядом. «Опасно тут, беги отсюда». «Не могу», — молвил мальчик. «Устал я и пить хочу». «Так почему же ты не наколдуешь себе воду?» «Но я не умею этого делать», — удивился мальчик. «Неужели тебя заставили забыть, что ты волшебник?» «Ну что ж, тогда ты тут и помрешь, ведь в этом лесу ты не найдешь водоема, тебе негде будет напиться». «Тогда что же мне делать?» — отчаявшись, спросил мальчик. «Идти вперед, но я устал, и мне страшно, другого пути нет. Но если ты достаточно силен духом, то сможешь добраться до границы леса, а там будет говорящий камень. Попроси у него водицы, и тогда ты сможешь не только утолить свою жажду, но и вспомнить, кто ты такой». Сказав это, птичка расправила крылья и улетела. Мальчик же, поплакав под деревом, поднялся и пошел дальше. Боязно и одиноко ему было, да и лесные звери пытались на него нападать, но не сдавался он. Прошел мальчик еще 3 дня и 3 ночи, да и вышел на край леса. И вот на поляне, средь цветов стоял большой-большой камень. Не веря собственному счастью, мальчик подбежал к нему и заплакал. «О, говорящий камень, прошу, дай мне напиться». Птичка сказала, что ты мне поможешь. «Я могу дать то, что ты хочешь, но и тебе придется дать кое-что мне взамен», сказал камень. «Но у меня нет ничего, что я бы мог тебе отдать. С собой у меня только маленький ножик, что дали мне люди, которые просили меня бежать вперед». «Нет, не нужен мне твой ножик». «Тогда, что же мне дать тебе за воду?» «Отдай часть себя. Возьми и отрежь себе палец, да начерти им на мне символы волшебные. И я дам тебе то, что ты хочешь, и то, что тебе нужно». Заплакал мальчик, но делать было нечего. Отрезал он себе палец и начертил своей кровью на камне каплю, овал и несколько запятых. И произошло чудо. Прямо из камня вырвался поток воды. И напился мальчик, и утолил свою жажду, да и вспомнил, что он не просто ребенок, а самый настоящий волшебник. «Я вспомнил, я все вспомнил. Я волшебник, верно, мальчик? А что еще ты вспомнил?» «Мои родители, они тоже волшебники. И они», — вспомнил мальчик, — «они хотели убить меня и себя. Они хотели погубить всю нашу семью, верно? Но поняв, что им не хватит духу тебя убить, они заставили тебя забыть, кто ты есть, и отправили тебя в темный лес». И рассердился маленький мальчик, и решил он вернуться домой и наказать своих родителей. Да только, когда вернулся он, уже не было их в живых давно. Много лет прошло с тех пор, как он впервые зашел в темный лес. Понял мальчик, что нужно защитить всех детей, чтобы больше никто не смог причинить им вреда. И наслал он проклятие страшное на землю всю и превратил всех взрослых в свиней. Да не рассчитал немного. За годы, что мальчик провел в лесу, он и сам повзрослел. И вот так и пришлось ему коротать свой век, как и остальные взрослые, безмолвной свиньей. Да. Гарри остекленевшим взглядом смотрел на горящий огонь. «Ага, но ты подожди комментировать, пока не услышишь, почему я считаю эту сказку и легенду одной историей», — Бобби остановил его жестом. «Так вот, вторая версия сказки отличается от первой тем, что Феодора и Яна именуют ее никак иначе, как легендой. В ней мальчик изначально не является волшебником, а в лес его отправляет старшая сестра, которая таким образом решила защитить его от маньяков родителей. Ну, а дальше опять лес, камень, оттяпанные пальцы, водичка. Мальчик становится волшебником и возвращается домой. И тут снова начинаются различия. По второй версии мальчик отводит сестру к камню, и она тоже пьет оттуда и тоже становится волшебницей. Вот только дальше. Ух, держись за кресло. Они не наказывают ни родителей, ни взрослых. Они нарекают себя первыми атлантами. Иначе говоря, первыми магами. И потом их дети, как я понял по контексту, совместные, расселяются по всей земле, а тому самому камню с водой они дают имя Фонтан Всесилия. И, кстати, по этой легенде никуда атланты не пропадали. Современные маги просто их потомки. Вот так-то. Третья версия практически точно такая же, как и вторая, но только по ней атланты все же покинули этот мир. Феодора использовала странную фразу «вычеркнули себя из этого мира», и я без понятия, что это должно значить. Как сказала Яна, в Дурмстранге она слышала еще парочку вариаций истории. По некоторым из них атланты даже достигли могущества. Правда, в конце они все равно покинули этот мир, не оставив после себя ничего. Представляешь, по еще одной из версий у мальчика вообще было 2 головы. Время эту историю определенно не пощадило. Ух, даже не знаю, что и сказать. Гарри покачал головой. Кровосмешение, отрезанные пальцы, тронувшиеся умом родители и говорящие камни и птички. Очень в духе братьев Гримм и других сказочников. В общем, Как я понял, в магическом мире популярна именно третья версия истории. Вторая больше распространена тут, в Румынии, а вот первая известна только среди некоторых родов ведьм. Типа Иги, Бобби наклонился чуть вперед и подставил руки к огню. Ну, в общем, среди тех, кто придерживается родового имени и не забывает про своих предков и корни. Что, прости, что значит родового имени? Ну, ты же знаешь, что Яга это не фамилия, а скорее родовое имя. Такие имена могут передаваться от матери к дочери или от отца к сыну. К примеру, бабу Ягу по-настоящему зовут Симза. Да, точно. Она произносила это имя, когда приносила обед, припомнил Гарри. Так вот, когда баба Яга помрет, то этот титул перейдет Янне, разъяснял Бобби. А ты знал, что сказки, которые ходят про бабу Ягу, это на самом деле сказки про разных старух-волшебниц одного рода. Разве это не круто? Да, очень круто. Гарри раздосадованно провел рукой по волосам. Я так понимаю, что символ, который начертил мальчик, это тот символ, который был на платье Янны и который используют поборники. Угу, он самый. Магическое начало. Бобби беспокойно заерзал в кресле. Ну так что, что думаешь обо всем этом? Трактовать мифы, гиблое дело. Я уже обжегся на диадеме Кандиды. Кто же знал, что добавление ума включает в себя возможность прыгать в другие миры и воровать оттуда секреты? А ты думаешь, что она? Я просто уверен. Кандида Коктевран изобрела много заклинаний и зелий. Так что, скорее всего, какое-то количество из них она разработала, пока спала, а какое-то, просто украла у других волшебников. Ну да, поддакнул Бобби. Удержаться было бы сложно. Ладно, пес с этой Кандидой, но разве тебя не заинтересовала история про маленького мальчика и говорящий камень? Вариантов у этой байки много, но прослеживаются центральные вещи, которые не меняются. Мальчик, лес, камень, отрезанный палец, символы вода. Гарри безинициативно перечислил основные образы. Посыл сказки, в общем-то, понятен. Не руби сгоряча, не рассчитав, а то превратишься в свинью. Ну и детей обижать нельзя, а то они, когда повзрослеют, отомстят. Но что, если мы рассмотрим эту историю как описание чего-то, что действительно имело место в реальности? Ну, ситуация с отрезанным пальцем в обмен на воду и воспоминания сразу бросается в глаза. И, как ни странно, в этом чего-то подозрительного я как раз не вижу. В древности маги проводили специальные ритуалы, чтобы лучше управлять стихийной магией. Вроде пожертвуй своей кровью и управляй воздухом, словно своей третьей рукой. Меня больше смущает говорящий камень. Чем именно? Смотри, легенда пытается объяснить, как в нашем мире появилась магия. И обоснование почти идеально. Есть первый человек, который чем-то пожертвовал и взамен получил доступ к волшебству. Кстати, а какой именно он себе палец отрезал? А это важно? Удивился Бобби. Без понятия. Феодора не уточняла, значит, для истории это не имеет значения. Гарри приподнял руку и стал сжимать и разжимать пальцы. Мне кажется, что если бы мальчик отрезал себе палец на ноге, то он бы еще легко отделался, сказал он. С другой стороны, потерять большой палец на руке было бы очень обидно, да и хват перестал бы быть устойчивым. А, вот ты о чем? Ну не знаю. Мне кажется, посыл отрезанного пальца в том, что мальчик должен был пожертвовать чем-то важным, но не сильно значительным. То есть неважно, какой именно палец. Камень ведь мог затребовать, чтобы он вообще себе всю руку по плечо оторвал. Может и так, но это все равно не отменяет того, что история появления магии сама себе немного противоречит. Камень уже волшебный, он говорящий. Так откуда же изначально этот камень взялся? Кроме того, эта история совершенно игнорирует тех же кентавров или гоблинов. Они тоже умеют пользоваться магией. Хм, ну, а если посмотреть со стороны символизма, что может значить большой камень? Что-то старое, что давно существует. Неживое, хоть в этой истории и говорящее, сказал Бобби. Гарри в ответ лишь недоверчиво нахмурился. Мне кажется, ты опять заболел болезнью, это невозможно, потому что невозможно, предположил Бобби. Тебе нужно посмотреть на всю историю свежим взглядом. Что ты имеешь в виду? Ты думаешь, что у магии не может быть источника. Но что, если ты ошибаешься? Быть может, такой камень действительно существует. Что, если ты рассмотришь это все не как выдумки? Дамблдор ведь искал что-то под Хогвартсом. Значит, он рассматривал всю историю с пророчеством очень серьезно. Я знаю, что он рассматривал ее серьезно. Я с этим даже не спорю. Просто если я приму на веру мифы и сказки народов мира и стану относиться к пророчествам с полной серьезностью, то к каким выводам я должен прийти?» – желчно спросил Гарри. «Если источник и фонтан – это одно и то же, то, как сказала Трелани, я зачерпну из источника, о котором мы не говорим для того, чтобы избавиться от того, кого нельзя называть, а для этого придется чем-то пожертвовать. Вот, знаешь, я не горю желанием отрезать себе конечности. Да и вообще, по словам Трелани, мои действия приведут к плачевному результату. Больше всего меня во всем этом интересует только одно. Не сошел ли с ума Дамблдор и зачем он втянул меня в это безумие? На этот вопрос я уж точно не отвечу. Я просто предлагаю посмотреть на все под другим углом», — немного обиженно сказал Бобби. «Не более. Извини, если наезжаю. И спасибо, что расспросил их». «Ни за что. Знаешь, чем больше я погружаюсь в ваш мир, тем больше мне кажется, что ваши легенды, рассказы и реальные события дают фору нашим обычным книгам и комиксам. Вот уж где кладезь самых отбитых историй», — Бобби удовлетворенно крякнул. «Скажи, а почему Феодора и Янна разделяют сказку и легенду? По сути, говорится-то об одном и том же в них. Феодора сказала, что сказка, она больше для детей, что-то вроде наставления, а вот легенда, она больше для взрослых. И, хочу заметить, что в легенде не делается акцент на том, что именно за символ начертил мальчик. Просто абстрактное отрезал палец и нарисовал на камне. Но Феодора уверена, что это тот же символ, что и в сказке. Чи-е-е-р-те. У меня скоро голова взорвется от всей этой информации», — взвыл Гарри. «Эй, не паникуй. Во всяком случае, ты теперь знаешь, почему символ поборников чистоты и магического начала один и тот же». «Ага, такое я бы точно не узнал в библиотеках. Кто же знал, что эти поборники такие поклонники сказок?» Гарри нервно поморщился. «Эх, надо было сразу же Виктора расспросить про историю с атлантами. Все, что мне до этого удалось узнать про фонтан в Сесилии, так это общие фразы из книг и куцые описания легенды. Перебью немного, пока не забыл. Знаешь, что мне показалось самым странным в этой сказке? Понятно, что в истории есть какая-то доля иносказательности, но зачем родители решили убить себя и ребенка? Да и зачем потом решили спасать его от самих себя, к тому же еще и таким странным образом? Мне кажется, что, если мы начнем подробно анализировать пророчества и всякие сказки, то однажды сойдем с ума», — Гарри покачал головой. «Возможно», — Бобби поежился от холода. «Слушай, пошли уже в дом, холодно становится». Гарри потушил огонь и встал. Со складок его пальто выпал на землю снежный шар. «Ох, черт, я совсем забыл про еще один твой подарок», — сказал Гарри. «Вот это тебе, снежный шар», — удивился тот, поднимаясь с кресла. «Хаем, внутри три каких-то дома, а где ты его достал?» Бобби стал крутить в руках снежный шар. «Я его создал из земли и камня. Видишь, первый дом – это дом моей тети и дяди, а третий – твой», — Гарри показал пальцем. «Второй принадлежит мисс Фиг. А это еще кто? Ну, чокнутая кошатница. А-а, это, наверное, только в твоем мире она там проживает. У нас этот дом пустует. Ау, дай тогда шар, чтобы я подправил и убрал второй дом». «Нет, не стоит», — Бобби остановил руку, которую протягивал Гарри. «Так, возле первого дома это ты там стоишь, хах, а в третьем на втором этаже из окна это я высунулся. Ага, классно. А этот шар волшебный?» — улыбнулся Бобби. «Не, я думал наложить на него какое-то заклинание отложенного действия, но эти чары я могу применять только к палочковому волшебству. Со стихийной магией у меня ничего не получилось. Ха, хотел скрестить бульдога с носорогом, но не вышло. Ага, думал, что смогу заставить человечков по команде махать руками, но не срослось», — признался Гарри. «В общем, я решил тебе подарить этот снежный шар, как напоминание обо мне». «Как напоминание?» — улыбка медленно сползла с лица Бобби. «Так ты не вернешься?» «Нет, в моем мире, где Адеми привязан Реддл, я не рискну ей больше воспользоваться. Я имел в виду другое. Ты не вернешься? Ты отправишься в Лондон за диадемой и не вернешься? Ведь так?» Бобби плотно сжал в руках снежный шар. «Ты отдал мне описание чар отложенного действия, чтобы мне могли делать волшебные палочки. Создал этот шар, чтобы я тебя вспоминал, каждый раз, как буду смотреть на него. Ты не вернешься. Ты не уверен, что у тебя получится». Гарри потупил взгляд. Перед ним стоял важный выбор: сказать другу правду или соврать. Собравшись с духом, он прошептал: «Нет, я не думаю, что вернусь. Я даже сомневаюсь, что я смогу достать диадему и меня не прикончит. Бобби молча подошел к Гарри и обнял его. «Вот поэтому я и ненавижу свои дни рождения. Ты, как и мама, уходишь, чтоб больше не вернуться», — сказал Бобби. Гарри обнял его в ответ и почувствовал, как тот подрагивает и тихо плачет. «Мне кажется», — сказал Бобби, проглатывая слова, — «мне кажется, что этот месяц пролетел как несколько лет. А боже, теперь я знаю, что есть что-то тяжелее, чем прощание с кем-то», — подумал Гарри, закрывая глаза и чувствуя, как по его щекам бегут слезы. «Это когда с одним человеком тебе приходится прощаться дважды. Так ты же еще пробудешь тут хотя бы завтра?» — спросил Бобби, неловко отлипая от Гарри и утирая слезы. «Да, мне еще нужно подготовиться. Думаю, это может занять день-другой». Бобби понимающе закивал. «О, вот ты где!» — воскликнула Яга, подходя к парням. «Ты-то мне и нужен. Ну что, я весь день убила на то, чтобы наварить зелья, которые ты попросил. Идем творить магию? А-а-а!» «Что?» — растерялся Гарри, потирая глаза. «Ох, только не говори, что тебе память отшибла. Все-таки мои грибочки ни с чем нельзя смешивать». Яга недовольно топнула ногой. «Ты же вчера у меня интересовался моим оборотным зельем и не смывает ли его водопад воров, не помнишь?» «Не сильно. Я вообще смутно помню вчерашний вечер». «Эх, ничего, сейчас вспомнишь. Пойдемте в дом, тут холод собачий», — скомандовала Яга. «Я все сделала, как для себя самой. Но некоторые зелья можно использовать только под моим непосредственным надзором. А то мало ли, я, как ты и просил, захватила два вида оборотных зелий. От сердца отрываю для тебя, сам понимаешь». Вся компания пошла к дому. Гарри, обернувшись, посмотрел на два кресла у деревьев. Почему-то желание разрушать собственноручно созданные предметы у него не возникло. «Пусть остаются», — подумал он. Когда они зашли в дом, их в парадной встретили Феодора и мистер Мортимер. «Гарри отоспался, а я тут купил в аптеке то, что ты просил». Мистер Мортимер потряс пакетом, на котором был нарисован красный крест. «Но волшебные палочки мы не купили», — сказала Феодора. «Нам отказались продавать. Нужно, чтобы ты сам выбрал, так что завтра мы с тобой полетим в столицу». «Ну и как ты понимаешь, сегодня я тогда тебя резать не буду», — сказал мистер Мортимер. Гарри часто заморгал, пытаясь понять, что они имеют в виду. «У нас и сегодня дел полно», — проскрипела Яга. «После приема моих зелий ему придется поваляться в кровати по несколько часов, так что давайте начинать». «Хорошо, я тогда пойду поищу ножницы», — сказала Феодора. «Я не покупал ни специальных иголок, ни ниток». «Ты уверен, что все заживет хорошо и шрамов не останется?» — спросил мистер Мортимер. «Да, шрамов не останется», — сказал Гарри. Он наконец вспомнил, как вчера просил мистера Мортимера и бабу Ягу о помощи. «Похоже, — подумал Гарри, — я задержусь тут не более чем на сутки». Глава 36. Экзамен для фальшивой личности. В атриуме министерства, у большого золотого фонтана, стояла компания из трех человек. Мужчины средних лет с залысинами, девушки с тугими рыжими локонами, одетые во все черные, и тощего лысого парнишки в очках с обезображенной правой стороной лица. К ним подошел высокий мускулистый блондин, одетый в тельняшку и джинсовую куртку с обрезанными рукавами. «Мне сказали прийти сюда для разговора с рекрутером». «Так кто из вас он?» — спросил он. «Рекрутер еще не пришел», — сказала девушка. «Сами ждем». «Зашибись», — блондин наклонился к фонтану и, зачерпнув воды, от души напился. Рыжеволосая посмотрела на него с легким отвращением. «Что, веселая ночка виновата?» — оправдывался тот. «Народ, давайте знакомиться. Я Коннор. А вас как всех звать?» «Софи», — ответила девушка. Лоуренс, лысый парнишка, слегка наклонил голову. «И зачем тебе знать наши имена?» — подозрительно спросил мужчина с залысинами. «Или наш отбор уже начался, ТЦ? Нет ничего лучше хорошей паранойи по утрам?» Коннор улыбнулся, демонстрируя свои слегка кривоватые зубы. «Я просто пытаюсь быть дружелюбным. Слышал о таком? В нашей стране не сильно приветствуется дружелюбие», — сказал мужчина. «И, парень, я тебя расстрою, но американцам не светит работа в министерстве, так что можешь валить отсюда вместе со своим алкогольным перегаром». «О, нет, что же выдало во мне американца? Мой акцент?» Коннор показательно прикрыл рот рукой. «Да, как и у этого тощего», — мужчина кивнул на лысого парня. «Тебя я, кстати, тоже расстрою. Австралийцам тут места не будет. Неужели?» Вкрадчивым голосом поинтересовалась Софи. «Хотите сказать, что и те, кто долго проживал во Франции, тоже не смогут поучаствовать в отборе?» «Конечно, зайенька», — — кивнул мужчина. Софи направила на него свою волшебную палочку. «Я не помню, чтобы позволяло так фамильярно ко мне обращаться. Вау, давайте полегче», — стал их успокаивать Коннор. «Зачем собачиться? Отвали с советами», — сказал мужчина. «И со своим дружелюбием тоже отвали. Ну, все с тобой понятно, вредный хрен», — Коннор махнул рукой и повернулся к Лоуренсу. «Ну, а ты что интересного расскажешь? Нечего рассказывать», — тот пожал плечами. «А с лицом что у тебя?» Коннор бесцеремонно поводил рукой, указывая на шрамы на лбу и щеке парнишки. Софи невольно фыркнула. «Огненная кислота австралийских подземных червей», — ответил Лоуренс. «Ничего необычного». «Ну, ни хрена себе», — удивился Коннор. «Я слышал, что у вас там живут жуткие волшебные твари, но чтобы настолько. Эх, давно хотел побывать в Австралии, но все не получалось. Окопались вы там у себя на краю планеты, фиг доберешься. И как тебе там? Жарко», — уклончиво ответил Лоуренс. «Ясненько. Софи, ну, а ты? Давай ты сам придумаешь причину, почему я не хочу говорить о себе». Софи расплылась в искусственной улыбке. «Окей», — Коннор приподнял руки. «Я уже понял, что у тебя что-то страшное в жизни случилось, иначе бы ты не прятала себя под этими черными тряпками». Софи поморщилась и отвернулась от него. «Вот и познакомились», — сказал Коннор. «Если кому интересно, то я из США, люблю путешествовать и все такое прочее. Никому не интересно», — оборвал его мужчина с залысинами. Коннор на это лишь довольно улыбнулся. Поняв, что больше разговорить никого не сможет, он сел на край фонтана. Спустя полчаса, в облаках духов и муслина, к ним подошла юная девушка неземной красоты. Дева была вся обвешана браслетами, бусами, фенечками и другими безделушками. Окинув взглядом компанию, она улыбнулась словно кошка, которая съела все запасы сметаны в доме. «Ну, наконец-то вы пришли. Я вас уже заждалась. Следуйте за мной, и да начнется великая проверка». Развернувшись, она прошествовала по атриуму министерства. Вся четверка двинулась за ней, стараясь не отступать ни на шаг. «Сейчас мы с вами пройдем стандартное тестирование. Ничего страшного», — щебетала дева. «Но я не рекомендую вам расслабляться. Даже если вас примут на работу, вас все равно ждет испытательный срок, так что я советую проявлять свои лучшие качества». «Все понятно?» «Конечно», — закивал Коннор. «Скажите, а как такую прекрасную особу, как вы, зовут?» «Ох, а я не представилась», — та чуть сбавила ход, из-за чего Лоуренс чуть не врезался в нее. «Меня зовут Теннифер, Теннифер Уилкс, но вы можете меня называть просто мисс Уилкс. Знаете, ненавижу свое имя. Я даже одно время хотела его сменить на что-то более благозвучное. К примеру, январь или декабрь, ну, или хотя бы Дженнифер. Но вся эта морока с бумагами и документами вгоняет в тоску. Поэтому прошу, называйте меня просто по фамилии, мисс Уилкс». «Ао, такой очаровательный цветок не хотелось бы называть мисс Уилкс». Коннор ненавязчиво взял ее под руку. «Что, если я буду называть вас Тей? Как вам такое?» Софи сделала вид, что ее тошнит. «Ах, вгоняете в краску». Щеки мисс Уилкс действительно порозовели. «Но давайте будем держать профессиональную дистанцию. Хотя бы пока. Я понимаю, Тей», — Коннор обезоруживающе улыбнулся, но руку мисс Уилкс так и не отпустил. «Хи-хи, хорошо. А сейчас давайте займемся делом». Мисс Уилкс завела всех в просторное помещение с множеством стульев и небольшой кафедрой. Ненавязчиво выпутавшись из хватки Коннора, она взошла на помост и подошла к столу в центре. «Рассаживайтесь пока. Я сейчас кое-что должна», — открыв отделение стола, она стала что-то там искать и так тихо бормотать себе под нос, что никто этого даже и не услышал. «Какого черта? Да чтоб все сдохли. Какой псих постоянно ворует мои бланки? Куда они делись?» Обнаружив стопку нужных бумаг, мисс Уилкс засунула их себе под мышку и подошла к рассевшимся по стульям людям. «Итак, я сейчас выдам вам специальные волшебные бланки. На них вы должны написать свое настоящее имя, фамилию и свой самый большой секрет. Не беспокойтесь, мы о нем никому не расскажем. Нам просто нужно понять, что вы из себя представляете. Знаете, мне кажется, что я должен сказать о своем большом секрете вслух прямо сейчас». Коннор посмотрел на мисс Уилкс. «Мой секрет в том, что я боюсь, что существует мистер Уилкс. Скажите, мои страхи имеют под собой основания? Ох, да боже мой, Казанова, эти трюки не помогут заполучить работу», — тихо возмутилась Софи. Мисс Уилкс кокетливо улыбнулась Коннору. «О таком я говорить не буду». Внезапно дверь в комнату с грохотом открылась, и внутрь зашли два парня. Первый, темноволосый, вел себя тихо и спокойно, но вот второй, увидев мисс Уилкс, начал разговор на повышенных тонах. «Так вот, значит, кто будет проводить тестирование? Генри, прошу, давай не будем устраивать сцен», обратилась к тому мисс Уилкс, «и умоляю тебя, уходи отсюда, тебе здесь не место». «Это почему же?» – спросил Генри. «Поступить на работу в орден может кто угодно, кто пройдет тестирование. Да, только ты уже работал тут, и тебе тут больше не рады», на лице мисс Уилкс проявились суровые черты. «Я такого не помню, как и не помню, как мы с тобой расставались. А раз я такого не помню, то значит, такого и не было». Генри, игнорируя возмущение мисс Уилкс, сел на ближайший стул. «Слушай, не усугубляй. Ты знал, на что шел», сказала мисс Уилкс. «Ты знал, что в случае увольнения тебе сотрут память, поэтому не действуй мне на нервы и уходи». Генри в ответ лишь поудобнее устроился в кресле. «Понятно», нахмурилась мисс Уилкс и повернулась ко второму парню. «Ну, а ты, по объявлению, которое крутили в косом переулке», ответил тот. «Хм, а я ведь больше никого не ждала. Ну ладно, присаживайся тогда. Итак, как я говорила, пока меня не прервали», мисс Уилкс опять стала беззаботно щебетать. «Я выдам вам бланки, на которых вы должны написать свое имя, фамилию, свой самый большой секрет и ответить на несколько вопросов, продемонстрировав свои знания о магии. Но прежде, чем я это сделаю, я подойду к каждому и прикоснусь к вам. Не пугайтесь, это стандартная процедура». Мисс Уилкс подошла к лысеющему мужчине и положила ему руки на щеки. «Как тебя зовут?» «Мюриэль, мэм», — ответил мужчина. Коннор довольно присвистнул. «Мюриэль, зачем ты пришел сюда?» — спросила мисс Уилкс. «Мне нужна работа». Мисс Уилкс разглядывала его лицо, словно пыталась найти там скрытые ответы. «Мм, понятно. Заполняй», — отдала она ему пустой бланк. Подойдя к Софи, она положила ей руки на макушку. «Как тебя зовут, солнышко?» «Софи, ты что-то скрываешь?» «Нет, замечательно. Вот бланк». Мисс Уилкс переместилась к лысому парню и взяла его за руки. «Имя?» «Лоуренс, мисс Уилкс, откуда ты прибыл сюда?» «Из Австралии». «Отлично, держи бланк». Мисс Уилкс подошла к Коннору и аккуратно схватила его за плечо. «Я Коннор», ухмыльнулся тот. «Прекрасно, а теперь открой мне свои истинные мотивы. Почему ты пытаешься устроиться на работу в Орден Феникса?» «Мне нужны деньги. Я на мели», сказав это, Коннор подмигнул мисс Уилкс. «Заполняй бланк», ответила та, улыбнувшись в ответ. Пройдя мимо Генри, мисс Уилкс подошла к последнему человеку в комнате. «Имя?» «Года». Коннор внезапно засмеялся. «И мы тебя таки дождались». Все недоуменно уставились на него в ответ. «Да ладно, это же смешно». Коннор совершенно не смутился прохладной реакцией аудитории. «Кхм, года, так как ты думаешь, ты сможешь пройти испытание?» — спросила мисс Уилкс. «Мм», растерялся тот. «Я, думаю, да». «Бланк, заполни его». Мисс Уилкс передала ему предпоследний бланк и вернулась за кафедру. «Мне ничего не выдали», — выкрикнул Генри. «Прости, вот, лови», — скомкав бланк, мисс Уилкс швырнула его Генри. «Итак, у вас есть 40 минут, чтоб ответить на все тестовые вопросы». «Начали». Мисс Уилкс громко хлопнула в ладоши и села за стол. Мечтательно разглядывая свои ногти, она замурлыкала себе под нос какую-то надоедливую мелодию. Мюриэль, надев очки, недоуменно читал вопросы. Софи и Года застрочили на бланке как ненормальные, остальные тоже принялись за дело. Спустя полчаса в аудитории атмосфера сильно изменилась. Видно, вопросы были слишком сложны, из-за чего Мюриэль и Генри чуть ли не пыхтели над своими бланками. Софи к этому времени уже закончила отвечать. Лоуренс же, заполнив только половину бланка, украдкой рассматривал Коннора, который вообще был больше заинтересован в разглядывании мисс Уилкс. «Дыру прожжешь, лучше отвечай на вопросы». Коннор внезапно повернулся к Лоуренсу. «Разговоры», — тихо пропела мисс Уилкс. Коннор, не отводя взгляда от Лоуренса, доброжелательно ему улыбнулся. «Могу вернуть тебе твой же совет», — сказал Лоуренс и вернулся к заполнению бланка. «Разговоры. Не стоит их сейчас вести». Мисс Уилкс посмотрела на часы на руке. Ровно через 10 минут она встала и стала собирать у всех заполненные бланки. «Замечательно. А теперь мы с вами пойдем». Мисс Уилкс бегло просматривала бланки и остановилась на одном из них. «Ох, нет. Мне кажется, тут неверно указано имя. Тут должно быть написано Тролль». Сказав это, она кинула Генри в лицо бланк. «Уходи и не трать мое время. Тебя не примут обратно, Мисс Уилкс покачала головой. «Так вот, значит, как?» Генри вмиг покраснел, как помидор. «В один день я лишился и работы, и девушки. И я совершенно этого не помню. Ты считаешь это нормальным? Ох, ну давай без этих драм. Мне придется позвать Авроров, если ты не успокоишься». Генри отшвырнул от себя стул и разъяренно выбежал из аудитории. «Я так понимаю, что место мистера Уилкс вакантно?» – спросил Коннор. Софи в удивлении приоткрыла рот и уставилась на того, как на умственно отсталого. Остальные же просто проигнорировали слова Коннора. «Ах, давайте не будем отвлекаться от работы». Мисс Уилкс слабо улыбнулась и похлопала ресницами, словно не понимала, о чем речь. Взмахнув своей волшебной палочкой, она заставила бланки исчезнуть. «Пока ваши ответы будут проверяться, вы покажете практические умения в зельеварении. Пройдемте за мной». Вспорхнув с кафедры, она повела всех за собой по коридору в другую комнату. «Тут вы найдете все необходимое. Заметьте, что если вам потребуются книги, то мы разрешаем ими пользоваться», — сказала мисс Уилкс. В новой комнате было 10 столов, на которых стояли котелки, колбы, горелки и другие инструменты, которые могли бы потребоваться для зельеварения. «Конечно, в таком случае мы немного снизим вашу оценку. Зачем же тогда вообще проверять наши умения в зельеварении, если разрешено пользоваться книгами?» – спросил Лоуренс. «В чем смысл? Вы будете удивлены, когда узнаете, как много магов не могут правильно варить зелья, даже когда книги со всеми рецептами у них под носом». Мисс Уилкс покачала головой и жестом предложила занимать столы. «Для нас важно, чтобы вы в принципе умели это делать, а не то, помните ли вы наизусть все 30 вариантов зелья от кашля. Прошу, располагайтесь по одному за столом. Вон в тех шкафах находятся реагенты и книги. На варку 5 зелий вам дается 40 минут». Когда все заняли столы, мисс Уилкс посмотрела на часы и взмахнула волшебной палочкой. «А вот и список зелий. Начинаем». Перед каждым из испытуемых в воздухе появились небольшие куски пергамента со списком зелий. Гада в ужасе перечитывал раз за разом текст задания. Коннор и Софи же спокойно стали готовить рабочее место и расставлять нужные травы и реагенты. «Простите, мисс Уилкс, не могли бы вы подойти?» Мюриэль недоуменно почесал себе залысину. Лоуренс, прочитав список, молча прошел к шкафам с книгами. «Да, что-то непонятно. Раствор бадьяна готовится не 40 минут. Да и вот это зелье тоже нужно настаивать несколько дней», — сказал Мюриэль. «Это какая-то ошибка?» «Нет-нет, все верно. Не волнуйтесь, проверяющий сможет определить, верно ли вы сделали зелье, даже если оно не готово полностью», — заверила мисс Уилкс. «Еще какие-то вопросы?» «Хм, нет», — нахмурился Мюриэль. Лоуренс вместе с книгами, летящими перед ним, вернулся за стол и принялся выполнять задание. Через 40 минут все, кроме него и Коннора, были взмыленными и уставшими. Гада, борясь с дымом, который валил из его котелка, в конце концов сдался и перестал пытаться приготовить одно из зелий. «Разливайте по пробиркам. Время почти истекло», — сказала мисс Уилкс. Софи посмотрела на тихого Мюриэля, который доделывал последнее зелье, и перевела взгляд на Коннора, который, не церемонясь, закинул в котел живую лягушку и стал помешивать варево громадным черпаком. «Что ты делаешь?» — спросила Софи Коннора. «В крововосполняющее зелье не нужно класть целую лягушку, достаточно только ее лапок, я знаю, но зачем напрягаться и разделывать лягушку, если можно закинуть ее целиком в котел?» Коннор зачерпнул немного зелья и влил в пробирку. «Я всегда так делаю. И какой же процент успешно сваренных зелий у тебя при такой технике?» — спросил Лоуренс. «Могу поспорить на что угодно, что не более 50. Ха, как ты догадался, действительно, каждое второе зелье мне удается на славу». По тону Коннора было непонятно, то ли он шутит, то ли говорит правду. «Не хочу никого пугать, но вы мне в этом испытании однозначно проиграли». Мюриэль сзади довольно оскалился, закупоривая свои пробирки. «По разговорам вижу, что вы уже закончили», — сказала мисс Уилкс. «Тогда оставляем все на своих местах и идем за мной». Заведя всех в другую маленькую комнатку, она стала возле громадного стола, на котором были навалены камни. «Следующее. Трансфигурация. Выберите себе камень, любой, какой понравится, и начнем». Мисс Уилкс достала пергамент и перо и приготовилась писать. «Есть, отлично. Теперь сделайте так, чтоб ваш камень стал мягким и упругим». С разных сторон послышалось спанджифой. Правда, Лоуренс формулу заклинания просто тихо прошептал, а вот года было достаточно и взмаха волшебной палочки. «Теперь надавите рукой на камень, чтобы я видела», — попросила мисс Уилкс. Быстро проверив результат, она сделала пометки на пергаменте. «Отлично, теперь сделайте из этого камня клетку. Мюриэль, Коннор и Софи воспользовались инкарсифорсом». Лоуренс довольствовался тихим шепотом. «Ну, Агата опять хватила одного маха палочкой». «Великолепно», — кивнула мисс Уилкс, рассматривая небольшие клетки на столе. «А теперь сделайте мне муравья». «Вот зараза, а я не умею делать из неживого живое», — Коннор почесал себя за ухом. Гада справился быстрее остальных, и на столе резво забегал большой муравей. Для Софи это задание также не представляло проблем. Муравей Лоуренса не избавился от каменной текстуры тела, но в остальном выглядел как живое существо. У Мюриэля каменная клетка попыталась видоизмениться, но очень быстро развалилась на части. «Не понимаю, зачем проверяют трансфигурацию? Она же абсолютно бесполезна. Все изменения обратимы, что делает использование подобных заклинаний нецелесообразным. Не я решаю, что нужно тестировать». Мисс Уилкс, не отвлекаясь на раздражение Мюриэля, быстро писала на пергаменте. «Я просто делаю то, что приказано. А теперь избавьтесь от своих камней». С помощью Иваниска все заставили исчезнуть свои эксперименты. «Прекрасно. Перемещаемся в другую комнату». Мисс Уилкс повела их по узким коридорам министерства. Остановившись у большой металлической двери, она подождала, пока все соберутся вокруг нее. «Итак, за этой дверью находится важное испытание, которое каждый из вас будет проходить по одному. Ваша задача – зайти в магический круг и победить всех, кто будет на вас нападать. Есть какие-то ограничения?» – спросил Мюриэль. «Использовать можно любые заклинания, вы ничем не ограничены, пока находитесь внутри круга. Непростительные заклинания использовать также разрешается, если вы будете направлять их только в нападающих. Ну что, вопросы еще какие-то есть? Если нет, то…» Внезапно в голову мисс Уилкс врезался маленький бумажный самолетик, сбив ее с мысли. «Ох, вот не могут не подшутить». Развернув бумагу, она нахмурила свой лобик и продолжила. «Хм, ясно. Заходить вы будете согласно этому списку». Она неловко помахала бумажкой. «Это немного упрощает мне дело. Итак, первым пойдет Гада».